Лаокоон. Только теперь, когда бывший артист оригинального жанра Володя Поперечный освоил интернет, он узнал, почему его знаменитый когда-то номер назывался Лаокоон. Об этом он прочитал в Википедии. Нет, он всегда догадывался, конечно, что это как-то связано с каким-то чуваком и со змеями, но не более. Володя пахал как проклятый, и ему было не до исторических подробностей. Он пришел в 1986 году на худсовет для переаттестации. Ему повысили ставку до 9 рублей 50 копеек за выступление. Это редактор детского отдела Неля придумала название его номеру – Лаокоон. «Нравится?» – спросила она Володю. «А мне пофигу, как называется», – ответил он. «Не мне же его объявлять. А те, кто объявляют, имеют по 11 рублей. Вот пусть им и нравится». «Так у них же высшее образование, Володенька». «Неля, меня это не ей-е». Это было его любимое выражение. «А если я сам себя объявлю на концерте, вы мне 11 рублей накинете?» Вопрос риторический. «Какой-какой?» Не требующий ответа. Я познакомился с Володей Поперечным году в 88-м на концерте от общества книголюбов во Всеволожске под Питером. В читальном зале библиотеки набралось человек 50, которые считали себя книголюбами. Члены этого общества обладали одной очень ценной в то время льготой – преимуществом при покупке дефицитных книг. После таких концертов, как наш, происходила раздача купонов, которые потом отоваривались в книжных магазинах. Поэтому сам концерт воспринимался этой публикой как ненужное и скучное прелюдия. А мы являлись бесплатной нагрузкой к Валентину Пикулю или Морису Дрюону. Смысл был такой. Хотите приобщиться к высокому? Выдержите небольшую пытку искусством. Платили книголюбы щедро, и вписаться в такие концерты было непросто. Я спел несколько своих песенок под гитару, и после меня ведущий Юра Розенталь нараспев объявил. А теперь... Добро пожаловать в Древнюю Грецию вместе с артистом Ленконцерта Владимиром Поперечным. Попрошу поприветствовать, товарищи, пожалуйста. Да. Номер называется «Лаокоон». В зале появился мужчина потрясающего сложения в короткой стилизованной белой тунике. Он, как культурист, демонстрировал бицепсы, трицепсы, а также группы мышц живота и ног. Набирая ртом воздух и задерживая дыхание, он замирал на несколько секунд в какой-нибудь позе, как будто сильно тужился. Потом он посмотрел в сторону книжных полок и изобразил страшный испуг, откинувшись всем телом назад и прикрыв глаза руками. Музыка поменялась. На смену какой-то незатейливой веселенькой мелодии пришел Вагнер с «Полетом валькирии». Артист бесстрашно бросился между стеллажами куда-то в бездну книг. Через несколько секунд оттуда с диким воплем выскочила библиотекарша, а за ней на четвереньках выполз Володя, обвитый вокруг тела огромным живым удавом. Женщины в зале закричали. Кто-то из мужчин попытался броситься артисту на помощь, но Владимир Поперечный сделал упреждающий жест, мол, «Спасибо, товарищи!» Но все под контролем, я сам. Удав, по-моему, спал. Но Володя делал вид, что схватка идет не на жизнь, а на смерть. И сам обвивал себя кольцами беспомощно свисающего с него удава и изображал, что задыхается. Через какое-то время поверженный змей лежал у Володиных ног. Так на наших глазах сила и красота побеждали коварную рептилию. Аплодисменты. После концерта мы оказались с Володей в одной комнате. Раздеваться перед ним было стыдно, он был сложен как бог, а перед его питоном страшно. Но Володя успокоил. Не бэ, артист, Кеша спит. Его это все не ее. Кеша действительно дрыхнул в переносном самодельном пенале, свернувшись на опилках. Во Всеволожск Володя с Кешей приехали на электричке. На обратную дорогу я пригласил его в свои «Жигули». Езды до города минут 40 максимум. Загрузили Кешу в багажник и поехали. По пути Я узнал все о пресмыкающемся Володином партнере, от способов размножения до особенностей питания и нюансах подготовки Кеши к концерту, включая медикаментозную. Я даже был приглашен на общий ужин. Это когда мы с Вовой будем пить пиво с Таранькой, а Кеша жрать мышей или кролика. Мне стоило немалых трудов отказаться от совместной трапезы. Володя также выписал ритуал поедания Кешей несчастного кролика, что мне, как человеку с богатым воображением, пришлось выдвинуть ультиматум. Или мы меняем тему, или я прямо сейчас метну харч на торпеду. «Ладно», — сказал Володя, — «удавы живут до 30 лет, так что успеем». Позже, где-то раз в полгода, мы встречались с Володей на всяких сборных концертах и общались уже по-приятельски. Неизменно на сцене во время его номера античное добро побеждало античное зло. Мы прощались. Вечно спящего Кешу грузили в пенал или в брезентовый мешок, и Володя бежал на следующую халтуру. Прошло лет 8. Я ушел из театра и работал на телевидении. С артистами Ленконцерта не пересекался никак. И вот однажды зимой на съемках в питерской рюмочной на Маховой в небритом, сутулом, выпившем посетителе я с трудом узнал Володю Поперечного. Он подошел ко мне, уронил голову на плечо и заплакал. «Что случилось, Вов?» — спросил я. «Горе у меня, Юрочка!» — простонал он. «Какое?» «Кеша сдох». «Жалко. Когда?» Володя утер слезы и попросил. «Возьми мне рюмочку. Я совсем на мели». Я взял ему 2 рюмки по 50 граммов водки и 2 бутерброда. Он спросил, «Ты будешь?» «Нет, я на работе, съемки». «А я без работы», — сказал Володя, опрокинул 1 рюмку и съел 1 бутерброд, а 2-й отодвинул, снял колбасу с бутерброда, а сам кусочек хлеба положил сверху на рюмку, сделав ее поминальной. Он трагически развел руками, тихо простонал. «Вот так!» И снова заплакал. Я похлопал его по плечу и сказал, «Ну все, давай, рассказывай». Вот что рассказал Володя Поперечный в знаменитой рюмочной на Маховой улице, что напротив театральной академии имени Черкасова. «Иннокентий умер 19 декабря в возрасте 24 лет. Накануне новогодних утренников сдох. А у меня заказы на 30 елок. Ты понимаешь, Юра? На 30! А я же ему, гаду, уже оптом кроликов и живых цыплят закупил, потому что елки, понимаешь, Юра? 30 елок! Времени же не будет, все же рассчитано было. До минуты, до кролика, сука! А он уходит. Ситуация безвыходная, и что делать? Ну, не подводить же детей. Раз в году такой праздник. И я решил, будем работать. Я и Кеша. Живой я и мертвый Кеша. Думаю, а кто заметит? Нехорошо так про покойника, но он же и при жизни был не очень-то темпераментным. Все же я за него, можно сказать, делал. Практически сам себя Кешей душил. И ты знаешь, ничего. Как-то покатило. Ну, начали работать. Первые 2 дня все шло тики-пуки, никто ничего не прорюхал. 6 концертов с мертвым удавом отфигачили. На 3-й день дети начали принюхиваться. Я Кешу парфюмом попшикал, стало только хуже. Представляешь, одеколончик под названием «Кеша с нами». Я номер сократил и изменил финал. Ну, делал вид, что не я победил удава, а наоборот, он меня задушил. Я типа храпел, задыхался, уползал за кулисы и уже там как бы отдавал концы. Но чтобы на поклон выходить одному, как говорится, меньше народу, больше кислороду. Но на 4-й день мне уже самому поплохело. Просто дышать было нечем. Думаю, ну что ж я, фашист, что ли? Мне Кеша помог кооператив в веселом поселке построить, а я на потеху залу пляски с трупом устраиваю. Но главное, сука, запах. Ни в метро, ни в трамвае не проехать. Таксисты через 5 минут высаживали, говорили, мы пассажиров с мертвыми женами в мешке не возим. Ах, Ай, ладно. В общем, похоронил я Кешку в лесополосе за речкой Аккервиль. Вот сегодня сороковины отмечаю. Все. Я торопился. Нужно было начинать работать. Купил Вовику еще 100 граммов водки. Мы снимали эпизод в подсобке этой рюмочной. Когда я вернулся в зал, Вовика уже не было. Но на его столе поминальная рюмка с куском хлеба осталась нетронутой. Сейчас он живет в доме ветеранов сцены в одной комнате с бывшим певцом. В доме есть компьютер, в компьютере интернет, в интернете Википедия. Из нее-то Володя и узнал про миф о Лаокооне. Анеля придумала название его номера еще в 1986 году. Лаокоон.